пин-код и код безопасности мне дали в отдельном конверте. Также меня подключили к мобильному банку, создав в нем аккаунт. Я скачал приложение мобильного банка и, проверив, что все нормально, забрал карточку и вышел из банка, после чего я отправил специальное сообщение на свой мобильный телефон, который содержал специальную команду активации и шифрованный номер карточки, выделенный различными программными тегами, чтобы программа смогла распознать их. Отправив это сообщение, я посмотрел на город, кипящий жизнью, и отправился в ближайший парк. Добравшись до парка, я мирно сел на скамейку, размышляя о том, что делать дальше. Итак, через минут 10 все деньги будут у меня на счету, я пока могу снова сходить в банк, чтобы перевести деньги в электронный вид, оставив лишь некоторую их часть на расходы. Подумав об этом еще какое-то время, я таки решил сходить в банк. В этот самый момент телефон завибрировал, и высветились сообщения о поступлении средств на счет банковской карты. Эти сообщения беспрерывно атаковали телефон, пока я не выключил уведомления. Видя это, я с довольной улыбкой проверил, нет ли никого поблизости, и убедившись, что никого нет, я достал 14 черных кейсов из инвентаря, по 7 кейсов в каждой руке, и отправился в банк. В банке меня опять ждала адская очередь. Она была просто гигантской. Причем стоять мне приходилось со змейкой из черных кейсов на каждой из рук. Когда эта чертова очередь закончилась, я сказал сотруднику банка: «Я бы хотел положить на свой счет деньги». Говоря это, я протянул один кейс в окно и сказал с вымученной улыбкой: «Откройте, пожалуйста, а то у меня руки заняты». Сотрудница в недоумении посмотрела на меня и таки решилась открыть кейс. Открыв кейс и увидев аккуратно сложенные пачки денег, ее глаза загорелись от алчности и шока. Она дрожащим голосом произнесла: «Сэр, это...» Я перебил ее словами: «В каждом кейсе по 5 миллиардов юаней, я хочу их положить на свой банковский счет». С этими словами я потянулся в карман и достал платиновую карту и паспорт. Спустя какое-то время девушка проверила данные и сказала: «Хорошо, сэр, с данными все в порядке, пожалуйста, передайте мне все кейсы, я их проверю». Услышав ее слова, я стал протягивать ей по одному кейсу. Наконец-то она закончила проверки и сказала: «Прошу, сэр, ожидайте, такого рода операции не происходит быстро». Я кивнул и принялся ждать. Девушка позвала кого-то, этот кто-то забрал кейсы и куда-то ушел. А через некоторое время девушка передала мне бумаги и сказала: «Прошу, ознакомьтесь с бумагами перевода». Осмотрев их, не увидев никакого подвоха или неверных данных, я расписался и передал ей бумаги назад. Девушка тоже проверила их, кивнула и отдала мне квитанцию со словами: «В течение суток перевод должен быть». Вдруг прозвучал крик и выстрел и звук сигнализации. «Никому не двигаться, это ограбление». Я чуть не рассмеялся от этого и повернул голову к семерым вооруженным автоматами клоунам в балаклавах. Это же надо было догадаться выстрельнуть в потолок первого банка в Китае. Моя удача действительно хороша. Сам того не заметив, я издал смешок. Один из грабителей крикнул, указывая на меня автоматом: «Ты чего смеешься, щенок? Тебе жить надоело? А ну на колени, живо!» В ответ я усмехнулся и сказал: «Даю вам 5 секунд, чтобы бросить оружие и бежать отсюда к мамочке, или вы уже не выйдете отсюда живыми». Грабитель, услышав меня, сначала заткнулся, а потом рассмеялся со словами: «Я действительно хочу посмотреть, что же ты сделаешь». Я спокойно начал отсчет. 1. Каждый обратил на меня внимание как на конченного психа, я тем не менее продолжил. 2. Босс с грабителей крикнул: «Парень, не глупи, ты не понимаешь, в какой ситуации, отдай все свои деньги». И тогда мне было похуй, я и так был зол, а теперь еще эти мудаки, поэтому, игнорируя его, я сказал. 3. Грабитель нахмурил брови и скомандовал: «Кроль, Сапфир, держите этого пацана на мушке, дернется, пришейте на месте. Сокол, Адам, идите к сейфу, у нас не так много времени». Даже это не остановило меня, и я продолжил отсчет. 4. Лидер проигнорировал меня и сказал: «Карамелька, собери все драгоценности у клиентов». В этот самый момент я пришел в движение со словами. 5. Я в один момент ушел из-под траектории пули и выхватил пистолет из инвентаря, якобы достав его из-под одежды. Раздалась автоматная очередь, и визги клиентов заполнили весь зал. Затем 7 тихих выстрелов и 6 глухих звуков бух. 6 трупов упали на землю, а у седьмого грабителя был прострелен автомат. Я направил на него пистолет и сказал с улыбкой, будто не я только что убил 6 человек. «Дамочка, вам не к лицу эта маска и оружие». Сказав это, я медленно подходил к ней. Вдруг она крикнула: «Ты кто такой?» В этот момент я приблизился к ней вплотную и прошептал на ушко: «О, скоро весь мир узнает, кто я. Даже сидя в тюрьме, ты рано или поздно узнаешь». Договорив, я беспощадно ударил ее ребром ладони по шее. Девушка упала прямо на пол с глухим бух. Я не стал ее держать, мне было плевать на ее судьбу, это был ее выбор. То, что я не убил ее, уже милость. С этой мыслью я убрал пистолет, якобы под одежду, но на самом деле в инвентарь, после чего сказал людям с улыбкой: «Успокойтесь, я вас не трону. Я, как и вы, простой клиент, а это была самозащита». «Да верно, самозащита. Ну, бывайте». Договорив, я прошел мимо трупов и вышел из банка. Выйдя из банка, я достал свой телефон и быстро начал программировать эксплойты. Пока я был в зоне Wi-Fi банка, я создал нужный эксплойт и отследил передачу видеосигнала с камер видеонаблюдения. Потом я целенаправленно атаковал компьютер с системой видеонаблюдения. Через 5 минут мне удалось пробиться через его защиту и удалить запись с камеры видеонаблюдения за сегодня. Вдруг я услышал звуки сирены и понял, что пора валить. Быстро оставив маленькую незаметную дырку и открытый порт, я покинул зону Wi-Fi и отключил его, направляясь обратно в съемную квартиру за некоторыми вещами. Я вбежал в свою квартирку и обыскал ее сверху донизу в поисках инструментов. Не найдя ни одного инструмента, я не знал, плакать мне или смеяться. И эта квартира парня? Позор. Глубоко вздохнув, я собрал все вещи и упаковал их в чемодан. После чего, оставив чемодан около кровати, я подошел к компьютеру и поставил копироваться все данные на одну из купленных мной флешек. Разобравшись с этим делом, я взял ключи и вышел из квартиры, закрыв за собой дверь на ключ. После чего я отправился в квартиру хозяйки. Добравшись до ее квартиры, я позвонил в дверной звонок. Почти сразу я услышал голос хозяйки: «Иду, иду». Через какое-то время она открыла дверь и предстала передо мной в белом халате, с влажными волосами, с которых еще понемногу капала вода. Я не обратил на ее сексуальный внешний вид внимания и с улыбкой сказал: «Хозяюшка, у тебя есть напильник, отвертка крестовая и плоская, желательно маленькая и большая, а также паяльник». Раймин удивленно на меня уставилась и сказала: «Тебя что, дракон за жопу укусил? Раз ты просишь меня об этом, ты должно быть шутишь». В ответ я серьезно сказал: «Хозяюшка, какие могут быть шутки? Мне серьезно нужны эти вещи». Раймин вздохнула и сказала: «Подожди здесь, сейчас принесу». После своих слов она развернулась и куда-то ушла. Вернулась она с гигантским синим ящиком с инструментами внутри. Я в шоке посмотрел на нее и спросил: «Хозяюшка, вам не тяжело?» Она рассмеялась и сказала: «С чего бы мне должно быть тяжело? Бери, пока дают, ты ведь сегодня съезжаешь». Услышав ее слова, я взял ящик из ее рук и охерел. Он весит как минимум килограмм 10-15. Выдавив улыбку, с этим громоздким ящиком в руке, я кивнула и сказал: «Да, сегодня съезжаю. Хозяюшка, вот мой новый номер телефона. Если вам что-нибудь понадобится, звоните, буду рад». С этими словами я назвал ей свой новый номер телефона, и она добавила его в контакты. Потом мы попрощались и вернулся к себе в квартиру. Положив ящик на пол, я открыл его. «Твою мать, у этой женщины точно нет мужа? На кой хер ей столько инструментов? Да тут даже электродрель со съемными насадками есть, и лобзик. Да кто эта женщина такая, черт возьми?» Быстро отбросив эти мысли, я вытащил из инвентаря дохлую систему видеонаблюдения казино и компьютер, а также USB-флешку и один из новеньких телефонов. После чего, разобрав все на составляющие, я стал мастерить стелообманку. С момента неудачного ограбления банка прошел уже целый месяц. За это время я создал стелс-костюм, который стирает меня с любых камер видеонаблюдения, словно я пустое место, а также роботизированную маску, которая автоматически подстраивается под мое лицо и незаметно, пока ее не активировать. В ее основы вошли военные технологии с черного рынка. Когда я съехал с квартирки, Раймин позвонила мне и сказала, что ко мне приходили люди из полиции. Я знал, что это рано или поздно случится, поэтому и создал стел-чип, который стирает меня с камер видеонаблюдения. Я вшил его в одежду, и всегда, когда выбираюсь в город, ношу одежду с чипом. После того, как я создал этот чип, я переселился в отель, и сейчас живу в нем. В тот же день я купил ноутбук с защитным кейсом. Думая, как мне лучше попасть в США, я не придумал ничего лучше, кроме как взломать систему выдачи грин-карты, сделав себя победителем. Потом, я собрал все необходимые документы, взломал госслужбу занятости и накалякал себе стаж в 3-го года работы по профессии специалиста СМИ, после чего прошел мед, обследование, а также собеседование в консульстве США неподалеку от Гонконга и Макао. После собеседования мне наконец-то вручили долгожданную грин-карту и ждали с распростертыми объятиями в США. Именно получение письма о том, что я выиграл в лотерею грин-карт с приглашением на собеседование в консульство США, мне и пришлось ждать так долго. Их, конечно, можно было тоже взломать, однако это могли заметить, поэтому я решил не делать этого. Пока я ждал это письмо, я нашел темный аукцион для посвященных. Сходя на этот аукцион, взломав членский доступ, я и получил материалы, позволившие создать нанороботов, на основе которых я и создал свою маску. В ней также есть тепловизор, эхолокатор и прибор ночного видения с увеличителем оптики. Все это управляется нанороботами, которых я вживил себе в кровь. Они позволяют мне мысленно активировать маску, а также мысленно переключать ее режимы. Сама маска создана из жидкого металла, который может менять свою форму. Этот металл на самом деле является метеоритной рудой, и эксперты этого мира не смогли распознать его свойств, однако я смог. Принцип действия похож на костюм Тони Старка, он тоже состоял из нанороботов, соединенных с особым сплавом, которые, когда состыковались, образовали костюм, питающийся от реактора на груди Тони. Мои наноботы питаются тоже по схожей системе. Я создал мини-реактор из купленных мной материалов. Синтезировав их, я получил элемент, который выделяет энергии больше, чем все атомные станции в мире. При этом он миниатюрен и абсолютно безвреден. Создав этот элемент, я превратился в безумного ученого и стал придумывать, как создать костюм, как у Тони Старка, только в этом мире. Остановился я, правда, на другом варианте. Я объединил все свои технологии и создал костюм с преломлением света. Это дает ему возможность принять любой вид одежды, ориентируясь на мое воображение. Также он может стать прозрачным, сделав меня полностью невидимым для глаз. При всем этом, я также добавил в него технологию стелса, и на камерах его не видно, точно так же, как и на радарах. При активации костюма, он покрывает меня тонким слоем очень прочного жидкого метеоритного сплава. Этот сплав способен принимать любую форму и вид, согласно моим предпочтениям, однако он не может отделиться от моего тела, иначе потеряет реактор своего питания. В общем, я официально стал эксгибиционистом, ибо хожу теперь голым. Это другие видят меня в одежде, но сам я хожу голым, лишь с тонким слоем брони вокруг моего тела. Сейчас я стою абсолютно голый и смотрю на себя в зеркале. На черный рынок у меня ушло около 6 миллиардов, а осталось всего около 5 миллиардов. Однако, я запомнил каждого ублюдка на этом рынке, и сегодня нанесу им визит. Особенно к тем, кто мог потратиться на несколько миллиардов долларов и выше. У них явно больше миллиарда, раз они могут свободно их тратить. С этой мыслью я отдал команду нанитам с образом китайской мужской рубашки и брюками с черными туфлями. В тот же миг, прямо на моих глазах, на моем теле стала появляться темная серебристая пленка, словно рой саранчи, быстро распространяясь на все тело, после чего она стала меняться на тот образ, который я послал наноботам. Все это лишь иллюзия. На самом деле, если бы кто-то попробовал потрогать мою одежду, он бы почувствовал твердость металла. Довольный такими результатами, я достал сотню различных микросхем, от маленьких до больших, и принялся мастерить что-то совершенно новое. Конечно, не все свои идеи я мог реализовать инструментами этого мира, вернее, не все они были у меня под рукой. Поэтому, для особо сложных моментов, как и с нано-костюмом, я использовал функцию крафта в инвентаре, используя свои идеи. В итоге, когда я закончил, на улице уже было темно, в руке я держал сферическую штуку из жидкого металла, внутри которой находился новый элемент, внутри какой-то непонятной сферы. Эта сферическая штука издавала вибрации, я коснулся ее и мысленно подал сигнал активации ядра Юэ. Из сферы послышался женский стон, и она пришла в движение. По ее поверхности пошла рябь, а элемент внутри сферы вспыхнул ярко-синим цветом. Видя это, я подождал, пока вибрация на поверхности прекратится, и когда она прекратилась, мысленно сказал: «Юэр, ты знаешь, кто я?» В моей голове раздался голос молодой девушки. «Юэ», я слегка кивнул и мысленно сказал ей: «А ты знаешь, кто ты?» Юэр безэмоционально ответила: «Юэ». Я снова кивнул и сказал: «Юэр, подключись к сети интернет и начинай учиться». Юэр безэмоционально ответила: «Юэ». После этих слов сфера загорелась красным светом, а после стала пульсировать. Это означало, что Юэр обрабатывает огромный поток данных. Спустя какое-то время сфера снова стала светиться синим светом. Вдруг в моей голове прозвучал голос: «Юэ». Я слегка кивнул и мысленно сказал ей: «Юэр, какие есть способы заработать 1 триллион долларов США? Предел 5 месяцев». Юэр на секунду задумалась, засияв оранжевым, потом ответила: «Юэ». Услышав ее слова, я улыбнулся и сказал: «Хорошо, Юэр, переведи на мой счет в банке 1 триллион долларов США». Юэр снова загорелась красным светом. Я же в этот момент смотрел в свой телефон. Моментально на мой телефон прилетело свыше 1000 уведомлений о поступлении средств, и с каждой секундой их становилось все больше и больше. Телефон даже залагал из-за такого большого потока информации. Я мысленно сказал Юэр: «Помедленнее, пожалуйста». Юэр ничего не ответила, но скорость прихода новых сообщений замедлилась в 10 раз. Спустя несколько часов я с трепетом наблюдал за своим банковским счетом. Еще один гребанный миллиард, и все. Делинь-делинь. Вдруг в моей голове прозвучал этот звук, и появилось уведомление от системы. Пространство исказилось. Видя это, я убрал свой нано-костюм и ядро Юэр в инвентарь, и успел я как раз вовремя. Не успел я оглянуться, как оказался в совершенно белом пространстве. Через некоторое время раздался шквал уведомлений от системы: «Что за сохранение специальных миров?» Пока отбросив эту мысль, я посмотрел следующее уведомление, которое меня сильно обрадовало. «Наконец-то, теперь я могу тренировать свои навыки гораздо быстрее сверстников, в каком бы я мире ни находился». Подумав об этом, я ухмыльнулся и посмотрел следующее уведомление. Увидев это, я обрадовался и мысленно произнес: «Хочу выбрать второй подкласс сейчас, покажи список». Система тут же отреагировала и высветила мне список доступных подклассов. Увидев это, я недовольно фыркнул: и то, в принципе, бесполезно. В современной медицине я уже мастер, благодаря библиотеке Фрии, в традиционной тоже. Единственная польза, так это проверенные лекарственные средства». Покачав головой, я мысленно сказал: «Я выбираю мастер традиционной медицины». Я уверенно сказал: «Уверен». Вдруг я почувствовал резкую головную боль, словно 1000 муравьев лазают внутри, и нескончаемых поток информации ворвался в мою голову. Через какое-то время это прекратилось, а я удивительным образом помнил мириады различных трав, их свойства и применения в тех или иных случаях. Кроме этих трав, я также узнал многих насекомых и тварей, которых прежде никогда не видел, и то, как их применять в лечебных ситуациях. Помимо трав и насекомых, в моей голове образовались десятки тысяч методов иглоукалывания, опять же каждый для своих случаев, такие как демоническая одержимость, проклятие, неизлечимые болезни, врожденное особое тело и так далее. Некоторые использовали ци неба и земли, и хоть я и знал метод иглоукалывания, я не мог его использовать, так как не умею культивировать ци. Отсортировав все полученные данные, я прочитал уведомления системы. Однако на этом уведомления не закончились, и пришло следующее. Увидев это, я обрадовался и мысленно произнес: «Хочу выбрать третий класс сейчас, покажи список». Система тут же отреагировала и высветила мне длинный список доступных классов. Без каких-либо раздумий я мысленно выбрал «Магистр начертания». Система тут же высветила сообщение. Я кивнул и мысленно сказал: «Уверен». Вдруг я почувствовал необъяснимое изменение в себе и увидел сообщение системы. После этого она прислала еще одно уведомление. Прочитав описание навыка, я ничего не понял. Хоть я и знаю начертания символов и рун, но что значит сакральный смысл? Задумавшись, я достал из инвентаря бумагу и духовной силой написал на ней иероглиф «меч». После чего я внимательно посмотрел на этот иероглиф, и у меня отпала челюсть. От него исходила невидимая, острая аура, которая резала глаза. «Такое ощущение, что ты сейчас будешь разрублен на части, если еще дольше посмотришь. Это холодное намерение не было убийственных, наоборот, оно было без эмоций, как самый острый меч. Так вот что такое сакральный смысл. Желая убедиться в этом, я стер слово «меч» и написал «лед». Листок бумаги в один миг превратился в лед, от него исходил белый пар. Какое сильное намерение льда. Я, как ребенок, обрадовавшийся новой игрушке, принялся проводить разные эксперименты. Спустя какое-то время, я таки наигрался, и довольно кивал головой сам себе. Формация из простых слов. Черт возьми, да это самый настоящий чит. Наконец-то, я успокоился, и прочитал следующее уведомление. После этого громоздкого уведомления у меня на ладони появилось белоснежное колечко. Немного подумав, я надел его на палец, и тут же получил уведомление. Я мысленно ответил «да». И вдруг, меня сразу же пронзила невыносимая боль всего естества, я не выдержал и закричал в агонии. Боль была сравнима с поглощением осколка гордыни, даже чуть сильнее. «Черт, ах, я теряю сос». Спустя какое-то время, я очнулся, и перед моими глазами появился интерфейс совершенно новой системы. Увидев это, я мысленно произнес «покажи текущие очки репутации». Система тут же отобразила нужные данные. Это, наверное, из-за того, что я в ВП-барьере. Подумав об этом, я решил проверить лотерею. Мысленно произнеся «открой лотерею», в моей голове появился игровой автомат с рычагом, но только с одной полоской выигрыша. Снизу были написаны слова «возможные категории призов, зависит от мира, в данный момент, доступных призов». Нет, запустить игру невозможно. Увидев это, я покачал головой и мысленно вышел из лотереи. Так, это все уведомления, осталась только новая функция сохранения специального мира, которая открылась после 4 уровня ВП-барьера. С этой мыслью, не теряя и секунды времени, я мысленно произнес «функция сохранения мира». Перед моими глазами тут же появились две иконки. Список доступных сохраненных миров и список доступных миров для сохранения. Я нажал на первый, но он оказался пустым. Нажав на второй, в нем было написано описание. Там говорилось, что обязательным условием для сохранения особого мира является прохождение особого испытания. Посмотрев на слот мира, на нем было написано «Мир Вселенной 1М Реалла Суперстар». Я нажал на этот слот, и в моей голове появилось уведомление. Я нажал на кнопку «Да». Вжух. Мир исчез из списка доступных для сохранения, теперь там было пусто. Открыв снова первую вкладку, я увидел следующее. Мир Вселенной 1М Реалла Суперстар. Под ним была кнопочка «Подробнее», я нажал на нее, и в моей голове появилось описание мира. Увидев это описание, я усмехнулся. Вряд ли меня полюбили бы за кражу 1 триллиона долларов США. С этой мыслью я таки нажал на иконку этого мира. К слову, это был кадр, который я видел перед тем, как пройти испытание. На нем была изображена моя комната в отеле. Пространство исказилось, почернело, и когда я моргнул из-за резкого света, я очутился уже в комнате в отеле. Хе-хе-хе, забавно. Немного посмеявшись над своей ситуацией, я мысленно произнес «выход». Моментально пространство исказилось, и появилось уведомление. Еще через секунду, после чего все снова потемнело, я почувствовал сильное искажение пространства, и уже через мгновение услышал птичье чириканье. Открыв глаза, я увидел, что снова нахожу под тем самым деревом, под которым я медитировал. Эх, вот я снова в сказаниях. Слегка усмехнувшись своей мысли, я закрыл глаза и стал погружаться в медитацию, ожидая возвращения своих кахаев. Часть 57. Примечание к части. Ребят, вот глава и закончена, а автор – лох. В общем, я действительно – лох. В прошлом месяце я отдал маме плату, необходимую для продолжения аренды рыночного участка, с условием возврата. В этом месяце я купил курсы по ДОП, профессии, и остался на мели. Курс взял в рассрочку, учитывая тот факт, что мама обещала вернуть деньги. Короче, пройдя половину курса, я получил лишь азы, а практика во второй половине курса в основном, там же и аналитика находится. Так вот, сейчас я без денег, у меня долг по рассрочке, плюс платить взнос за начало учебного года. При этом, я просрочил оплату на фриланс. Поэтому, друзья, я никого не принуждаю, но, если вам не жалко, скиньтесь авторе и музе на священный доширак. Если кто надумает, буду благодарен, и жду вас в ЛС. Сразу скажу, главы будут выходить также раз в 4-5 дней, независимо от вашей поддержки, пока у меня это лимит. Я не могу чаще выпускать их. Сдохну, но главу напишу. Ладно, с отступления закончили. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка. https. Хвибицамягот. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я медитировал и думал о том, как же мне все-таки, если не получится создать пространственно-временную концепцию, забрать всех с собой. Вдруг я вспомнил о функции магазина и взволнованно, мысленно воскликнул. Магазин. Перед моими глазами появилось меню магазина. Как обычно, система поприветствовала меня. Я на это не обращая внимания сразу же мысленно воскликнул. Покажи мне пространственные артефакты, где можно содержать живых существ. Система тут же выдала сообщение. Увидев это, я снова задумался. Более качественный запрос, пусть будут мини-миры, со своей экосистемой. Найдя достойный вариант, я мысленно произнес. Отфильтруй по мини-мирам, со своей экосистемой. Система приняла запрос, и уже через секунду, из более 10 000 артефактов, осталось лишь десяток. Сначала я обрадовался этому списку, но прочитав ограничения сразу паник. Все они используют ци неба и земли, даже нет ни одного, который использовал внутреннюю ци. Поняв, что надежды у меня нет, и что даже если бы я купил их, я не смог бы их активировать, я задумался о другом способе. Если я не могу активировать эти артефакты, значит, мне нужно что-то, что поможет мне. С этой мыслью я мысленно произнес. Покажи мне самые простые методы культивации ци неба и земли. Система тут же выдала сообщение. Я не обратил на это внимания и мысленно сказал. Покажи самый худший метод. Система откликнулась и показала древнюю книжку с черной обложкой. Рядом с ней сияло описание. Сначала, я довольно кивал, когда увидел цену, так и вовсе обрадовался. Но, стоило мне увидеть ограничение, так я чуть не харкнул кровью. Система, мысленно как полоумный заорал я в гневе. Она откликнулась довольно быстро. Система, я еще больше разозлился от ее слов, и мысленно крикнул. Объяснись сейчас же. Она вздохнула и сказала. Система, услышав ее, я глубоко вздохнул, и просто не мог не сматериться. Блять, ни одно, так другое. Когда я успокоился, я мысленно сказал системе, прости, что подозревал тебя, надеюсь ты не обидишься, просто я действительно съехал с катушек из-за этого. Почему нет артефактов на мане, например, почему именно такие? Задумавшись об этом, я сразу понял причину, потому что им требуется питание. Да, система не ответила, однако и ежу понятно, что я прав. Мини-миры должны чем-то питаться, особенно если есть их собственная экосистема. Мое кольцо маскировки – это результат полученных знаний из библиотеки Фрии, а также знаний ангелов, демонов и падших ангелов. Грубо говоря, это кольцо – то, что не существовало, но я создал его. Мое собственное понимание их знаний дало мне способности создавать то, чего не было в мире. Однако, древние маги не могли создать столь искусный мир, который бы питал себя сам, для этого просто не было достаточно энергии. Он мог бы поглощать ману из самого мира, используя руны, но скорость поглощения ограничена, значит и качество мира тоже. Если бы там еще и жили животные, или люди, которые бы поглощали эту энергию, мир бы быстро иссох и рухнул. Тем более, если бы таких миров было несколько, сам главный мир бы быстро иссох и рухнул. Он бы просто не смог бы столько генерировать энергии, сколько потребляет. Подумав об этом, я все-таки отказался от идеи мини-мира. У меня все-таки есть свой собственный домен, нужно лишь создать в нем время и все, или хотя бы временную область, где временно могли бы жить переселенцы. Задумавшись об этом, я решил снова просканировать свою память на наличие чего-нибудь такого. Спустя какое-то время, не открывая глаза, мысленно произнес: «Покажи мне книгу демонических сущностей времени и пространства». И картину «Мириады миль рек и гор». Система, как всегда, откликнулась и показала в магазине эти товары. У меня глаза на жопу полезли от их цены. 10 000 свободных очков характеристик, 10 000 свободных очков способности и 10 000 свободных очков таланта. Это книга демонических сущностей времени и пространства. Что касается картины «Мириады миль рек и гор», то она стоила всего 5 000 свободных очков характеристик. Только вот проблема. У меня нет вообще свободных очков чего-либо, я все их потратил, а новые не заработал. Прочитав описание товаров, я беспомощно вздохнул, увидев строчку «Ограничено законами мира сказания о демонах и богах». Как и предполагал, картина может хранить живых существ, и не только. Книга же хоть и не содержит в себе осколка, но имеет силу оригинала. Однако обе они бесполезны, отчего я не мог не вздохнуть холодного воздуха, подумав об этом. Ни ту и ни ту нельзя использовать для переселения. Только книга имеет реальную пользу, но ее цена. Я снова обреченно вздохнул. Теперь все будет зависеть от фортуны Тян. Если повезет, то я таки смогу создать временную область в домене. Если же не повезет, то этот мир сгинет со всеми его обитателями. Снова подумав об этом, я сразу же отбросил эти мысли и снова погрузился в медитацию, очистив свое сознание от любых мыслей. Через какой-то промежуток времени я вдруг почувствовал приближение аур 8 золотых заклинателей демонов первого ранга и одной огненной богини, после чего я открыл глаза. Уже через минуту на поляну выбежали 8 знакомых мне людей, а в воздухе летала миниатюрная богиня. Все, кроме богини, воскликнули: «Брат Рывен, мы вернулись». Богиня же сказала: «Старший, это младшая сопровождала их, как вы и просили». Я слегка кивнул и жестом подозвал их к себе. Когда они уселись вокруг меня, я сказал: «После того, как закончим, Нили останется, остальные свободны». После своих слов, не дожидаясь их согласия, я выпустил свою духовную энергию наружу. Спустя полдня все достигли второй золотой звезды и сразу же ушли. Один только Нили остался. Даже Юйя не ушла с Цзэюнь и Сянин. Похоже, они подружились за время экспедиции. Вдруг произошел мощный всплеск духовной энергии, и глаза Нили загорелись синим светом. Я сразу же рассеял свою духовную энергию и спокойно ждал, пока он стабилизирует свой уровень. Через некоторое время Нили отдышался и открыл глаза. Он был покрыт холодным потом. Все-таки его техника культивации гораздо сложнее, чем техника остальных. Пока я думал об этом, Нили спросил у меня: «Так зачем ты попросил меня остаться? Ты выглядишь встревоженным, что-то не так». Его слова вывели меня из раздумий, и я, слегка усмехнувшись, сказал: «Все-то ты знаешь, даже Бог не может скрыть от тебя эмоций». После своих слов я вздохнул и сказал: «Успех или провал, все решит удача». Пытался найти метод, с которым бы я смог всех спасти, однако не нашел такого метода. Слишком ограничен, есть метод, но он мне недоступен. Это словно я в пустыне без воды, и вдруг вижу водоем, а там плавают гигантские крокодилы. Смысл в том, что я вижу решение, но оно мне недоступно. Я мрачно улыбнулся и добавил: «Так что, теперь все зависит от нашей удачи. Не хочу, чтобы вы сгинули вместе с этим миром, но и остановиться я не могу, понимаешь?» Нили горько улыбнулся и сказал: «Твоя ноша слишком тяжела, мне этого не понять. По идее, ты должен стать мне главным врагом, так как из-за тебя мир может рухнуть, но, честно говоря, я не чувствую к тебе и толики враждебности, словно все, что произойдет, так и должно быть. Мне лишь грустно от мысли, что наши братские узы могут оборваться, а тебе придется с этим жить. Да, я знаю, что в будущем ты нас восстановишь, но ты ведь понимаешь, что это невозможно. Это уже будем не мы, а наши точные копии, которые будут считать себя нами». Услышав его слова, я опустил голову и сказал: «Понимаю. Честно говоря, когда я пришел в этот мир, я хотел всех вас использовать и по возможности не вредить вам, из-за того, какие впечатления вы на меня производили в качестве героев книги. Но сейчас, узнав вас ближе, мне будет тяжело принять еще одну трагедию». Задумавшись об этом, я быстро отбросил эти мысли, гордо поднял голову и решительно сказал: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы трагедия не повторилась. Там уж посмотрим». Когда я договорил, Нили улыбнулся и сказал: «Вот это мой брат, но, я думаю, ты позвал меня не только за этим». Я кивнул и спросил у Нили: «Как у тебя с Цзэюнь?» Нили, услышав мои слова, слегка покраснел. Увидев это, я показал ему большой палец вверх и подшутил: «Эх ты, такой старый дед, а на маленьких девочек заглядываешься». В ответ мне Нили, система и жена в один голос сказали: «Кто бы говорил». Я тут же замолчал и рассмеялся. Отсмеявшись, я сказал: «Конечно, твои отношения с Цзэюнь – это не все, что меня волнует». С этими словами я достал Юэр из инвентаря, однако увидел, что было что-то не так. Через секунду я полностью убедился в этом, когда услышал голос Юэ-Эр в своей голове. Юэ, увидев блеклое сияние внутри сферы, я тут же понял, что происходит. Новый элемент, который я открыл в том мире, не существует в этом. Для его синтеза необходимы некоторые условия, но здесь они не соблюдаются, из-за чего новый элемент стремительно теряет свою энергию и вскоре полностью иссякнет, распавшись на бесчисленные атомы. Поняв это, я без всяких промедлений убрал Юэ-Эр обратно в инвентарь, после чего вздохнул и сматерился. Блять, конечно, все не может быть так хорошо. Нили удивленно на меня посмотрел и спросил, что это было. Я горько усмехнулся над своей наивностью и ответил ему, да так, всего лишь самый совершенный в мире искусственный интеллект, ничего особенного, не бери в голову. Нили еще больше удивился и спросил, искусственный интеллект, что это такое? В ответ, я усмехнулся и сказал, что-то похожее на духовное сознание, но это существо нельзя назвать живым, на самом деле, она набор определенных команд, но ее создал я, а значит ее нельзя недооценивать. По крайней мере, оно умнее любого человека, сомневаюсь, что даже ты смог бы с ней соперничать. Нили возмутился, но спорить не стал, слегка кивнув головой, он спросил, что теперь, судя по всему, она не может находиться в этом мире. Да, в ответ, я кивнула и сказал, ага, источник энергии, который питал ее, не может существовать в этом мире, так что, она бесполезна в этом мире. Ладно, это не единственная причина, почему я тебя оставил. Помнишь, я обещал тебе показать маленький мирок, в котором я собираюсь устроить геноцид одной расы. Нили кивнул в ответ на мои слова, я тут же продолжил, собираюсь это сделать сегодня, истребить их расу полностью и освободить одного важного компаньона, так что, если хочешь, можешь пойти со мной. Нили задумался, и через некоторое время ответил, пошли, ты говорил, там есть кровавые кристаллы, нам понадобится много таких, если мы хотим увеличить силы всего Светозара. Я слегка кивнул и сказал, иди за мной. После своих слов я отправился в заброшенную зону Светозара. Прибыв на место, мы увидели барьер и башни вокруг него. Я без промедления обыскал башни и нашел символы активации. Активировав их, барьер превратился в портал и мы вошли в него. Этот мир был темным, в нем не было солнца и все время шел проливной дождь. Оказались же мы на каменной плите, с колоннами вокруг. Это был массив телепортации, который питался камнями света. Вдруг, пока я осматривал массив телепортации, где-то недалеко от нас прозвучал гортанный рык. Нили тут же воскликнул. Багровые дьяволы. Причем много, где-то 1000. Я слегка кивнул и посмотрел в сторону этих существ. Это были небольшие, красные гуманоидные существа с большими ярко-синими глазами и острыми ушами, как у эльфов. Осмотрев этих существ, я достал из инвентаря экскалибур разрушения. Нили удивился, когда увидел золотистый меч с синей вставкой посередине. Вдруг, я исчез с места, и появился вокруг этих маленьких существ. Один взмах мечом, и сотни из этих существ были разрублены на части, так началась массовая зачистка этого маленького мира. После нескольких часов уничтожения багровых дьяволов, мы отдалились от портала на многие километры. За это время, я убил более 1 000 000 этих существ, но на мне не было и капли крови. Я шел вместе с Нили среди кровавых останков, пока не увидел вдалеке свет. Без каких-либо промедлений, я рубанул в сторону этого света, и разрубил его на части, используя намерение меча. Послышался гортанный вой, и я увидел более 100 щупалец, напавших на нас. Однако, приблизиться им было не суждено, и еще до такого, как они пересекли черту в 10 метров, они были нашинкованы на мелкие кусочки моим мечом. В тот же момент, я еще раз рубанул мечом в сторону того света, но на этот раз использовал больше намерения меча, с намерением убийства. Произошла вспышка, и аура крови наполнила пространство, после чего снова послышался вой, но на этот раз предсмертный, и это существо с громким бух, плюхнулась на землю, освещая свое тело. Это было мерзкое существо с туловищем, полностью состоящим из слизких щупалец, обвивших его тело. К тому же в них содержался яд, который способен свести с ума слабых заклинателей демонов. Однако, теперь это существо, которое боялись 1 000 000 багровых дьяволов, мертво.